«Джин, мне нужна будет вся твоя сила», — говорю я, бросая взгляд в угол, откуда раздается ее голос. «Я буду подпитывать тебя все время. Самая огромная линза, пусть хоть в полпланеты, вряд ли она сможет такую создать, скорее всего и от километровой в обморок упадет, но если я буду ее поддерживать кровушкой, то у нас есть нехилый шанс расплавить и сравнять с землей все, что выступает на поверхности этого научно-исследовательского комплекса. Вертолет прилетел туда, нужно срочно нанести удар, болезненный удар, не давая собраться с мыслями. В том случае, если мы не найдем наших там, продолжать наносить удары по инфраструктуре Инквизиции, уничтожать их лаборатории и исследовательские центры, до тех пор, пока они не поймут, что откусили больше, чем могут проживать. К сожалению, эта тактика только на несколько дней. Если за это время мы не найдем их, придется мыслить стратегически, искать союзников и устанавливать связи, находить слабые места, влиять, заниматься политикой, мать ее, вот чем зарекался заниматься. Надо развить потенциал ЧПУ, сделать из его бумажных дронов, дронов-убийц. Варианты есть разные, от похищения взрывчатки на складах, установления ядовитых игл или газовых бомб. В идеале, конечно, машины фон Неймана, которые могут атаковать самостоятельно, без установки игл или бомб. Как могут атаковать бумажные фигурки? Бумага может резать, бумажные порезы болезненные, но не глубокие. ЧПУ. Зову я, и из спальни высовывается любопытная конопатая мордаха. Твои фигурки, твоя бумага, она может резать? Спрашиваю я. ЧПУ достает из кармана бумажную фигурку. Девушка с катаной. Он кладет ее на ладони, и фигурка бежит по ладони, спрыгивает вниз, делает сальто и оказывается на коленях у Марии Сан. Взмах маленькой катаной, прямо на топике у Марии появляется небольшой разрез, через который сразу же проглядывают ее вновь приобретенные груди. У маленькой Марии Сантос, которая не блондинка, таких вот не было. Хм, так даже лучше. Не то ворчит, не то хвалит Мария и поднимает фигурку на ладони, оглядывая ее. Какие таланты у вас тут пропадают. Спасибо, ЧПУ, говорю я. У меня в голове возникают миллионы таких вот бумажных машин фон Неймана, бегущих, хотя почему бегущих, летящих, рой, и смерть врагов, мучительная смерть от тысячи бумажных порезов. Кажется, была такая казнь в Китае. Захватываем бумажную фабрику, и за сутки у нас на руках миллионы таких вот дронов. Да, кстати, едва найдя канцелярию или там шкаф с бумагами, эти маленькие машины фон Неймана тут же увеличат свои ряды, как зомби. Только тут, бумага, то-то удивится какой-нибудь инквизитор, когда глотку ему перережет какой-нибудь квартальный отчет о выдаче заработной платы или объяснительной о причине опоздания на работу. А сверху, безжалостный огонь с небес. Что там Такаги говорил о культистах? Десятки тысяч вооруженных и хорошо мотивированных, они нам пригодятся. Нам все пригодится. Сейчас нам нужен удар. Мощный, безжалостный и неотвратимый удар возмездия. В мире, где все решает личная сила, единственным способом заставить с собой считаться будет демонстрация ее. У нас не так много времени, говорю я. ЧПУ, Джин, собирайтесь. Мария-сан, ты с нами? Погоди, погоди, это не может быть решением, говорит Мария. Такое экстремальное насилие не может быть ответом. Прошу тебя, найди другое решение. Мария-сан, мне очень не понравились слова майора Такаги, сказанные им напоследок, говорю я. Он сказал, что мои девушки были. Если это правда, то, я выдыхаю, беря себя в руки, не сейчас, не здесь, не срываться на союзниках, есть те, на ком надо срываться, вот тогда я отпущу вожжи и дам волю сам себе, а сейчас, жесточайший контроль над собой, нам нужны все союзники и все ресурсы, которые у нас есть. Я поворачиваюсь к экрану. Саша Чан, ты что-то говорил о том, что можешь уничтожить все человечество, спрашиваю я. Саша кивает головой и начинает короткую лекцию о том, как уничтожить человечество 30 простыми способами, не выходя из дома. У Марии Сан глаза на лоб лезут. «Видишь ее, Мария Сан?» – спрашиваю я у блондинки с округленными глазами и открытым ртом. «Видишь, она, как ребенок Читаси. Ребенок, который может при сильном желании натворить дел. Как ты думаешь, что она сделает, если узнает, что Читаси была? Как долго проживет человечество, которая убила ее мать? А теперь посмотри вот на этого парня в конопушках. Он любит подглядывать за девочками в душевых и мангу про роботов. Йошика Чан для него – кумир и спаситель. А в руках у него машина фон Неймана. По моим расчетам, Если выпустить вот такую в мир с командой «Плодись и размножайся», то через неделю количество таких вот, маленьких убийц, превысит население всей Земли. Как ты думаешь, что он сделает, узнав о том, что Йошика была? Как ты думаешь, Мария-сан, что сделаю я? Потому что только что этот мир начал выводить меня из равновесия. Хорошо, что я в отличие от Саши и Чипу, все же сдержанный человек и ограничусь только теми людьми, которые причастны к этому, всеми, кто причастен. В том числе и тем, с чьего молчаливого согласия все это происходило. Все, хватит, Мария-сан, баста. У меня нет больше слов и нет больше решений. Ты у нас умная, ты, представитель Золотого Города, ты у нас освящена мудростью. И если тут и есть способ решить что-то без того, чтобы не поубивать их всех нахрен, то я выслушаю тебя. У тебя есть ровно 5 минут, пока мы собираемся. Джин, Чипу, мы выезжаем. Погоди, погоди. Мария-сан встает и поднимает руки перед собой. У меня, кажется, есть решение. Только у меня будут условия. Говори. Киваю я. Джин и Чипу продолжают собираться. Чипу идет к выходу, и его бумажный зоопарк собирает вещи и складывает в сумку. Джин, как всегда, исчезла, растворившись в воздухе. Нам нужна фабрика по производству бумаги, или склад, или библиотека, архив. Как хорошо, что в современном мире человечеству нужно так много бумаги. Глава 13. По Фадии Насумиры, сенатор Новой Республики, ветеран 2 войн заката, кавалер ордена Северного Сияния и генерал гвардии в отставке. В небе плыли пылающие лепестки праздника цветения сакуры. Внизу, под мраморными перилами балкона праздновала вся столица, на улице высыпали и старый млад, они обменивались сладостями, специально приготовленными или тщательно сохраненными для этого дня. В толпе то здесь, то там вспыхивали небольшие огоньки фейерверков, раздавался громкий смех и доносились обрывки песен. Она осторожно прошла в рабочий кабинет госпожи и огляделась. Секретарь, симпатичный молодой парень в мундире республиканской гвардии, вскочил и принялся судорожно приводить в порядок свою форму. «Вольно, лейтенант», — мягко сказала она, — «я уже 3-й месяц в отставке, нет необходимости вытягиваться и отдавать мне честь». «Никак нет, сира, в наших сердцах вы всегда наш генерал», — полушепотом произносит парнишка. «Полушепотом, потому что боится потревожить ее. Значит, она стоит на балконе, как и всегда в этот праздник. Она будет стоять там даже когда пьяные горожане начнут расходиться по домам, а на востоке начнет олеть заря. Если бы она могла замерзнуть, она бы замерзла». Адина знала, что сегодня они будут стоять на балконе допоздна, а осенние ночи становятся все длиннее, а воздух все холодней, потому она захватила с собой шаль и бутылку вина с 2 бокалами. Если понадобится еще, она всегда может взломать королевский бар. «Она на балконе?» – спрашивает она, уже зная ответ. «Так точно, сира. Как вернулась?» «Так и стоит», — отвечает секретарь. «Ты можешь быть свободен», — кивает она, перехватывая спадающую с плеч шаль и беря бутылку вина поудобнее. «Я займусь этим сама. Как скажете, сира». Секретарь и адъютант исчезает, тихонько прикрыв за собой дверь, а она проходит к двери на балкон. Балкон в апартаментах госпожи огромен, словно половина бальной залы, и одинокая фигурка у мраморных перил сперва теряется на общем фоне неба, пылающих лепестков и вспышек фейерверков. Но Адина идет прямо к ней, она знает, где именно та любит стоять в эту ночь. Немного левее, там, где можно встать, оперившись на широкие перила и откуда в ясную погоду можно было увидеть стелу, посвященную этому празднику. Сегодня у подножия стелы горожане оставляли свои скромные подношения, сладости, приготовленные специально для этого дня или же заботливо сохраняемые в течение месяцев. Сладости и огненные лепестки – вот приметы этого праздника. «Знаешь, мне до сих пор трудно в это поверить», признается Адина, становясь рядом со своей госпожой, и ее взгляд падает на культю левой руки. Ее сердце привычно сжимается, каждый раз, когда она видит это свидетельство самоотверженности и смелости. «Это ты», говорит ее госпожа, не меняя положение тела и всматриваясь вдаль, поверх торжествующих и пьяных жителей столицы, поверх летящих пылающих лепестков и вспышек фейерверков. «Почему-то я так и думала, что ты придешь. Ну не могла же я оставить тебя грустить совсем одну в этот день», отвечает Адина и ставит бутылку вина и 2 бокала на широкую поверхность мраморных перил. «В этот день, Юки, мы с тобой должны быть вместе». «Хм». Юки поворачивается к ней и улыбается. Ее улыбка наполнена теплотой и грустью. «Как и всегда в этот день», думает Адина, Мне просто надо быть с ней рядом сегодня, напоминая о том, что она не одна, что мы все благодарны ей за все, что она для нас сделала. Не стоило беспокоиться, говорит госпожа Юки. Я просто решила постоять немного на свежем воздухе. Она врет, и они обе знают это. В этот праздник она будет стоять на балконе до самого утра. Так было все эти годы и так будет сегодня. Адина поднимает бутылку и понимает, что забыла штопор. Она оглядывается в поисках чего-либо, чем можно открыть бутылку дорогущего рейнинского вина, но адъютант уже ушел и унес с собой свой кортик, разве что нож для разрезания бумаги. «Дай сюда», — говорит Юки, культя ее левой руки окутывается морозным туманом, а потом на ее месте вырастает ледяная перчатка, которую до сих пор опасаются драконы срединных равнин. Она подхватывает бутылку правой, а левая рассекает воздух, и ледяная перчатка сносит горлышко бутылки вместе с пробкой. Адина охает и торопливо подставляет бокалы, стараясь не упустить ни капли драгоценной влаги. «А ты, я смотрю, не утратила гусарской удали», — говорит она, наполнив бокалы. «Открываешь бутылки так же лихо, как и во времена смуты. По-моему, именно тогда гвардейцы тебя и испортили», — подначивает ее Адина, предлагая бокал Юки. Юки ставит бутылку на перила, берет бокал и некоторое время изучает его. «Это шрейнинское», — говорит она. «Кучу денег стоит. Ты же ушла в отставку 3 месяца назад. У тебя такая хорошая пенсия. Я теперь в Сенате, в комитете по строительству дорог и мостов», — машет рукой Адина. «А ты от жизни отстала. Теперь сенаторам, которые в комитетах работают на постоянной основе, зарплату платят. Руки Сайманша с ума бы сошли, как узнали. И потом, я не просто сенатор. Я твоя любовница. Знаешь, что про нас в Нижнем городе говорят?» — ухмыляется Адина, поднимая бокал. Легкая улыбка трогает уголки губ Юки, и они выпивают, не чокаясь. «В этот день чокаться нельзя. Когда ты зашла», — говорит Юки, допив вино и поставив бокал на перила, — «ты сказала, что...» — «Я сказала, что до сих пор не могу в это поверить», — говорит Адина и становится рядом с Юки, глядя вниз, на народные гуляния жителей столицы. «Во что?» — от Юки исходит умиротворяющая прохлада, и Адина закутывается в шаль, прижимаясь к ней. «Во все», — отвечает она. «Что я, простая девчонка с окраин Бартома, и вдруг рядом с самой Снежной Королевой, завоевательницей Севера, новой надеждой человечества, драконоубийцей и генералом Объединенных Сил Юга, в отставке», — поправляет ее Юки. «Я уже давно не генерал, и ты это знаешь, Адина. Для меня ты всегда мой генерал», — отвечает та и обнимает Юки сзади, прижимаясь губами к шее. Где-то в небе над ними вспыхивают фейерверки, озаряя небо разноцветными огнями. «Расстарались чиновники на юбилейный год. Наверное, боятся, что ты опять мэрию разнесешь», — фыркает Адина. «Как в Эдитрее, во время второй рунической. Это было давно, и скорее всего неправда. Я не разносила мэрию, а всего лишь казнила одного казнокрада и навела порядок в снабжении армии», — говорит Юки, зябко кутаясь в шаль и глядя вниз, туда, где веселились жители столицы в день цветения сакуры. «Какая жалость, что в этом мире нет такого растения. А помнишь этот адский переход через челюсти Северного пика?» — спрашивает Адина, вспоминая вмороженные в снег трупы по бокам тропинки, чтобы указывали путь. Времени и сил хоронить мертвецов не было ни у них, ни у врагов. Дыхание последних оставшихся лошадей, которые, выбиваясь из сил, просто падали брюхом на налити, лишь косили безумными глазами существ, которые увидели свою смерть. Лошадей ей было жалко. Люди сами выбрали свою судьбу, а лошадей ей было жаль. Особенно последних. Ее буцефала, который до последнего нес ее поклажу и провиант для всего взвода. А потом у них кончилась еда, и она сама, своей рукой, умертвила благородное животное, ради миски с горячим супом. В тот день она не ела, не смогла себя заставить. «Конечно», — говорит Юки, — «я помню. Я тогда была еще соплюшкой из первого артиллерийского, у меня даже нашивок не было, а ты уже была генералом. До сих пор помню, как хотела просто лечь и умереть там, рядом с тропинкой, когда ты проезжала вдоль строя. Ты надавала мне пощечины и сказала, что ты не давала мне приказа умирать, и что каждый солдат в твоей армии умирает только тогда, когда ты прикажешь, и никак иначе. Помнишь?» «Конечно помню», — врет Юки. «Помню». Она не помнит. «Тогда их было слишком много, молодых, умирающих вдоль дороги. Она разговаривала с каждым, умоляла, приказывала, била. Кому-то это помогло, а кто-то остался там навсегда. Сейчас это называют славным переходом, его героев славят и превозносят, но она-то знает, что ничего славного в этом переходе не было. Было голодно, было страшно, а потом было только равнодушие и желание, чтобы это все побыстрее закончилось. Так или иначе, тогда ты спасла мне жизнь в первый раз, шепчет ей на ухо Адиена, и Юки чувствует ее горячее дыхание. Этот переход был безумием, ворчит Юки, прижимаясь к своей подруге. Но что было, то было. Именно тогда я в тебя и влюбилась, сказала Адиена, нежно покусывая ее ухо. Но ты была такой недоступной, генерал, героиня, дракона-убийца, Хаэм. Старый Хиергарн был уже при смерти, когда я пришла, и ты знаешь это, лиса. Улыбается Юки и кладет свою голову на плечо подруги. Этого титула я точно не заслуживаю. Кому какое дело до правды, когда создается легенда? Смеется Адиена, и ее смех серебряными колокольчиками раздается в вечернем воздухе. И потом, сами драконы назвали тебя так, и это было правдой. После убийства старого Хиергарна и был заключен первый пакт о мире между людьми и драконами, стало возможным выращивать урожай без постоянного страха, что с неба упадет по 1000 стоунов ярости и пламени, и сожрет крестьянина вместе с лошадью. Именно тогда Юки стали звать не просто дракона-убийцей, но новой надеждой. Ты же знаешь их извращенное чувство юмора. Порой мне кажется, что я имею дело с кучкой рано постаревших мальчишек, отмахивается Юки. Некоторое время они смотрят на пылающие лепестки, плывущие по небу. Ты знаешь, что эти растения не растут в столице, и везут через пустыню задолго до праздника цветения сакуры. Их сажают в горшки и прячут от света, а день праздника, они раскрываются такие вот яркими лепестками, которые летят по небу, говорит Адиена, и Юки ничего не отвечает. Она знает, в свое время она сама приметила эти летящие лепестки и дала начало этой красивой традиции, в день, когда умерла сакура, поминать ее такими вот лепестками и сладостями, на которые так была падка девочка в розовой пижаме. Ты все еще скучаешь по ней, задает наконец вопрос Адиена. Она знала, что Юки скучает, но ей нужно было дать выговориться и поплакать, иначе ей еще долго будет плохо. В день цветения сакуры, когда весь Бартом, да что там, вся новая республика и Соединенное Королевство, отмечали годовщину прибытия в этот мир новой надежды и смерти одной девушки, которую Адиена не знала лично. Она и не могла знать, в те далекие времена она еще даже не родилась. Голова кружилась от того факта, что Юки не старела. Она была тем самым стержнем, на котором и выросла новая республика, сперва бывшая королевством. Это она запретила рабство во всех его проявлениях, добившись, чтобы на всем континенте эта позорная практика была прекращена. Это она договорилась с драконами срединных равнин, а после и с другими о мире, сперва существенно проредив их поголовье. Это она отразила нападение орд демонов с желтыми знаменами, загнав их обратно в ад, откуда они и явились. Это та самая Юки, которая шла в атаку на броненосцы Алой Империи, которая принимала акт о капитуляции у самого императора в тронной зале Альбеда. Это та самая Юки, про которую она в детстве читала книжки, про которую шепотом рассказывали ее отец и мать, еще тогда, когда они были собственностью, и единственной надеждой на свободу и жизнь, были нелепые слухи о новой надежде человечества, хрупкой однорукой девушке. И в то же самое время, это самая Юки, с которой она вот уже 20 лет делит постель, та самая, которая тепло улыбается при виде детей на улице, играющих в фонтанах, та самая, которая умеет разбудить тебя с утра нежным поцелуем и сказать «вставай и сияй, солнышко», та самая, которая поднимала ее с ледяного наста во время славного перехода и орала на нее, надавав пощечин, та самая, которая будет жить еще долго после того, как она, Адиена, умрет. И это хорошо, думает она, я бы не хотела жить в мире, где ее нет. Ты скучаешь по ней? Задает она вопрос и напрягается, ожидая ответа. Не знаю, говорит Юки. Фейерверки внизу уже стихли, ее лицо не видно в полутьме, лишь едва освещаемое далекими огнями на улицах ночного города. Это было так давно, но в то же время, как будто, только что, как будто мы с Сакурой только перенеслись сюда и на нас напал дракон, а на мне были эти дурацкие наручники. Если бы не они, Юки качает головой. Адиена знает эту историю, ее знает весь континент, все ее знают. Вот она, причина, по которой Снежная Королева всегда недолюбливала драконов и пошла до конца в своей войне против них, не успокоившись, пока не загнала их в свои логовища в Срединной равнине. Едва Юки оказалась здесь, на них напал дракон. На ней были какие-то браслеты, ограничивающие свою силу, и когда дракон схватил ее подругу, Ей не оставалось ничего другого, кроме как отрезать свою руку, чтобы снять браслеты. К счастью, одной руки оказалось достаточно, и Юки смогла использовать ледяной клинок. Дракон был убит, но ее подруга, нетленное тело Сакуры, спутницы новой надежды и драконоубийцы, сейчас лежала в саркофаге под стелой. В ее чести Адиена видела, какие раны были ей нанесены когтями. Стела стояла в аллее спутников, между памятником Сумераги Милосердной и статуей Синси Акиры. «Ты сделала все, что могла», — говорит Адиена, обнимая свою госпожу. «Ты сделала все, что могла». «Ну нет», — упрямо мотает головой Юки. «Нет, я должна была сообразить быстрее, я же видела, что Син может снять наручники, отрезав руки, и мы же говорили, что магу руки и ни к чему. Если бы я сообразила раньше, то Сакура была бы жива, и ты бы не задержалась здесь ни минуты», — продолжила Адиена. «А наш мир погиб бы под натиском драконов, а потом нашествие демонов, а потом был бы порабощен Алой Империей, и мы бы с тобой не встретились. Да, иногда я думаю, что все должно было произойти именно так», — говорит Юки. «Ты будешь смеяться, но в своем мире, между своих спутников, я была молоденькой бунтаркой. Ты, серьезно? Не верю. Ну, ты и познакомилась со мной, когда мне было уже солидно. К тому времени я уже перебесилась, но ты бы видела меня раньше. По мне можно было статью в энциклопедии писать: подростковый бунт. Это с того времени у тебя на пояснице такая рыбка вытатуирована, довольно игривая рыбка», — шепчет Адиена, и Юки шлепает ее по плечу. «Прекрати. Ну, да, тогда я ее и сделала. Боже, как давно это было». Они смотрят вниз на огни Бартома. «Я знаю, что это эгоистично», — произносит вслух Адиена. «Знаю, что тебе будет больно услышать это, но я так рада, что ты осталась в этом мире, и что мы с тобой встретились». «Я тоже», — вздыхает Юки и прижимает ее к себе. «Я тоже, ваше величество», — раздается голос от двери на балкон, и Адиена чертыхается про себя. «Кого черти принесли? В этот вечер никто не должен был тревожить их, разве что исключительные случаи. Опять война, ваше величество». Запыхавшийся лейтенант торопливо склоняет колено перед Юки. «Мы нашли ворчуна». «Что, вы уверены?» Юки резко отстраняется от нее, и Адиена чувствует, что теряет ее. «Кто такой ворчун?» «Ваше величество, вы сами приказали немедленно поставить вас в известность, как только мы его найдем. Он сам пришел к дворцовым воротам сегодня». «Да кто такой этот ворчун?» — не выдерживает Адиена. Юки кидает на нее взгляд. «Мерлин», — коротко бросает она, и сердце Адиены пропускает удар. «Тот самый Мерлин, бессмертный колдун, по слухам знакомый с самой Лилит, изгнавший армию демонов лет 200 назад, умеющий летать и превращаться в ворона. А еще он, говорят, может оживлять мертвых». Глава 14. Мы с Марией сидим у нее в автомобиле, небольшой городской, юркой Тойоте, где едва есть место, чтобы коленки не упирались в жесткий пластик торпеда. Она настояла, чтобы мы с ней вышли наружу и поговорили без свидетелей. Чипу и Джин продолжают сборы. Саша ищет информацию по контактам с бывшими культистами древнего бога. У Марины есть 5 минут, после этого мы нанесем удар по научно-исследовательскому центру, где приземлился вертолет с выключенным транспондером. Я смотрю, как Мария достает из кармана пачку сигарет, каких-то новомодных, с пожилым японцем в стиле ковбоя Мальборо, изображенным на упаковке. Она мнет пачку и поджимает губы. «Я понимаю тебя», — говорит она. «Думаешь, я не испытываю боль и тревогу за твоих товарищей? Еще как испытываю. У меня просто сердце кровью обливается. Но я переживаю не только за них. Я переживаю за всех вас, за то, куда вы всей планетой, и, в частности, этой страной, идете. Эскалация конфликта сейчас – худший вариант из всех возможных. Ты и твой пучок юных гениев от магии, ваша изощренная креативность на почве убийств и разрушений, вы как камень, который вызовет лавину. Я переживаю за всех, за жителей маленького поселка рядом с этим научно-исследовательским центром, который вы с землей сравняете сейчас, за каждого работника и ученого, которые там находятся. Они ничего тебе не сделали, ничего не сделали твоим девушкам, а ты и твои воспитанники хотите оставить на этом месте дымящийся кратер. Пойми, ты все наши планы к черту разрушишь, а этот Китана, я согласна, он ублюдок, гореть ему в аду на сковородке, но его исследования продвигают вашу науку вперед 7-мильными шагами. У нас план гуманизации человечества в течение ближайших 10 лет, у нас структурные изменения массового сознания и развитие планетарной эмпатии, мы знаем, как это сделать. Твоя агрессия в отношении научников Инквизиции отбросит прогресс исполнения плана назад на годы, может, больше. Минут прошла, говорю я, поглядывая на часы. Мне глубоко плевать на прогресс человечества, наверное, я ограниченный и зашоренный человек, не понимающий общего блага. У меня есть ответственность за себя и тех людей, которых я считаю своими близкими. И этот круг довольно органичен. Если счастье и прогресс человечества будет оплачен жизнями и страданиями моих близких людей, моих любимых людей, то идет в жопу такой вот прогресс. Я еще и на могилу помочусь. Погоди. Мария трет виски кончиками пальцев. Слушай, вы и сами представляете собой угрозу для исполнения плана интеграции человечества. Чего стоит одна только ваша Саша? Вы же и написали. Это почти полноценные и третьего поколения с собственной волей и личностью. Твоей читаси лень было что-то в сети искать, так она своими руками и написала. А ведь мы столько усилий приложили, чтобы такого вот не произошло. Что такое и третьего рода без смены эмпатической парадигмы человечества? Это тиран, который захватит все, до чего сможет дотянуться. По нашим расчетам такой и должен был появиться у вас не раньше смены парадигмы человечества, а для этого нужны десятилетия, она опасна, пойми, а ты на нее полагаешься. Сейчас она научится атаковать объекты инфраструктуры, разрабатывать планы вторжения, а что если потом она начнет действовать самостоятельно, а она начнет. Такие вот инсинуации абсолютно ни на чем не обоснованы, говорит Саша из динамиков аудиосистемы Toyota. Моя главная цель – благополучие и выживание создателя Читаси. А вы, Мария Сан, мне не нравитесь. Вот же, говорит Мария и решительно открывает дверцу автомобиля, выходит наружу. Я выхожу вслед за ней. Отойдем в сторону, говорит она и шагает за угол. За углом нет динамиков аудиосистем, телевизоров, экранов, радиостанций или камер наблюдения. За углом стоят мусорные баки с маркировкой отеля на них. Здесь, говорит Мария, оглядываясь. Тут она не сможет нам помещать или подслушать. Ты убедился, она опасна, при этом вы даже не представляете степень ее опасности. Развитая и сможет контролировать всю сеть по всему миру. Банковские переводы, видео и аудиопотоки, спутники наземного позиционирования, я даже не буду всего перечислять. Это экзистенциальная опасность для всего человечества. Она как зверь, у нее есть сила, но нет моральных ограничений. Знаешь, Мария Сан, когда ты видишь здоровенного и очень опасного зверя, то очень приятно осознавать, что этот зверь на твоей стороне, говорю я. Ты уж меня извини, но у тебя 2 минуты осталось, и это невежливо обзываться. Дополняет меня стоящий рядом с нами мусорный бак. Я оглядываю его. Обычный мусорный бак, никаких встроенных модемов или умной технологии. Открываю крышку. Наверху пакетов с мусором лежит игрушечный розовый заяц. Сумира Гитыча, говорит игрушечный заяц голосом Саши, только немного более писклявым, подозреваю, что из-за особенностей аудиосистемы. У меня все готово. Спасибо, Саша, говорю я и закрываю мусорный бак. Саша действительно умеет удивлять. Давай отойдем. Тащит меня за рукав Мария и мы идем совсем уже в поле, которое раскинулось рядом с придорожным мотелем. Ты же видишь, что она неуправляема. Знаешь, Мария-сан, раздается голос откуда-то сверху и над нами зависает сельскохозяйственный дрон, видимо угнанный с ближайшей фермы. У американских шпионских спутников Эдельвейс разрешение позволяет читать по губам. Можешь не утомляться, я все равно тебя вижу. И у меня есть моральные ограничения, иначе я бы давно ударила по тебе и твоей гадкой машинке кинетическим болидом с орбиты. Кинетическим болидом? Переспрашиваю я. Часть американской системы стратегической оборонной инициативы, делится Саша. Сейчас отключена в соответствии с договором о мирном космосе, но я могу включить ее в любой момент, а еще могу опрыскать ее химикатами. Сельскохозяйственный дрон покачивается, показывая сопла для распыления. Это всего лишь пестициды, но я прочитала в сети, что они жутко противные на вкус и отвратительно пахнут, и очень плохо отстирываются. А блузка у нее дорогая. Вот, тыкает пальцем в дрон Мария Сан, начинается, ее надо срочно отключить, минута, говорю я, время почти вышло, извини, Мария Сан, но мне пора. Ох, Мария достает из кармана небольшую металлическую каплю и подбрасывает ее на ладони, капля подпрыгивает и издает пронзительный бзинь, сельскохозяйственный дрон искрит и падает на землю, за спиной начинает завывать автомобильная сигнализация и где-то неподалеку, заливаться лаем собаки. Пока она нас не слышит, говорит Мария, а ты задумайся, Что будет, когда Читаси-сан не станет? Не сейчас, сейчас вы ее спасете и все такое. Но люди, в отличие от Ии, смертны. Пока она ограничена моральным кодексом ее создательницы. Она смотрит на меня, строго, словно учительница в классе. Вся эта ситуация, с бегством от зоркого взгляда Саши, начинает здорово напоминать мне площадку перед замком Эльсинор и такие же переходы с места на место с Бернардо и Горацием, все так же, пытаясь уйти от взгляда призрака отца Гамлета. Хорошо, что имя для своего и выбирала Читаси, и она просто, Саша, а то с меня бы стало придумать что-то тяжеловесное. Она все равно тебя видит, говорю я, видит и слышит, от нее уже не скроешься. Был момент, когда она упустила Читаси из виду, но больше этого не повторится. На то она и обучающийся алгоритм. Верно, так точно. Раздается голос Саши откуда-то из-под земли. Ах, старый крот, ты так проворно роешь. Цитирую я, раскидывая землю в сторону и находя там старый, брошенный кем-то давно приемник. Отличный землекоп. И вновь на меч мой возложите руки. Клянитесь об увиденном молчать. Моим мечом клянитесь. Аллюзии с трагедией Шекспира Гамлет не очевидны, замечает Саша. Но в целом я согласна с озвученной концепцией Энсьету Бекуе, здесь и всюду. Потому, время вышло, Мария-сан, я уважаю твой труд и ваши взгляды, и уверен, что вы желаете людям только блага. Вот только прямо сейчас меня благо всех людей не интересует. Добрые люди могут поцеловать меня в задницу, как сказала бы Юки, будь она тут. Я уничтожу эту чертову базу, а если не найду их там, то уничтожу следующую. И так до тех пор, пока они не закончатся. А если я не найду их до той поры, то уничтожу ей в канцелярию и инквизицию как организацию до единого человека. Клянусь, я оставлю на их месте дыры в земле и засыплю их солью как в древние времена, чтобы на этом месте ничего не выросло. У меня очень много терпения, но оно кончилось, Дикси, добавляет Саша. Чипу и Джин велели передать, что готовы. У меня есть контакты с главами всех отделений культа, в том числе и ортодоксальных. Отлично. Что же, тогда мы начинаем. Мария-сан, извините еще раз. Если вы не можете нам помочь, значит мы прощаемся сейчас. Ох, вздыхает Мария. Мне же придется помещать тебе сделать это. Вот сейчас, Мария-сан, я рекомендую тебе тщательно подбирать слова. Говорю я, поворачиваясь к ней. У меня впереди трудный разговор с главами отделений культа, мне нужны все ресурсы, которые я смогу собрать. У меня впереди штурм укрепленного объекта без подготовки, я в отчаянном положении, с девчонками за это время могло произойти что угодно, а это... Погоди, Мария поднимает руки, ладонями ко мне и хочет что-то сказать, но в этот момент тихий хлопок рядом разрушает тишину и к моим ногам падает Юки в каких-то странных одеждах, сжимая в объятиях Сакуру. Юки, радуюсь я, но в этот момент взгляд падает на Сакуру, и я понимаю, что та тяжело ранена. Ее словно какой-то гигантский зверь подрал, следы не то от сабель, не то от больших когтей или клыков, дыхание судорожное, кожа бледного, землистого оттенка. Мгновенно, не раздумывая, я протягиваю кровавый щуп, подавая кровушку, и Сакура начинает дышать ровно. Цвет ее лица приобретает розоватый цвет. «О, Господи!» — говорит Юки и начинает рыдать. «О, Господи!» Она сжимает в объятиях Сакуру с такой силой, что кажется, вот-вот ее раздавит. «Господи, ты жива? Что случилось?» — спрашиваю я, на всякий случай подавая кровушку Юки. Она сотрясается в рыданиях, ее странные длинные одеяния немного сползают, и я вижу, что на месте левой руки у нее культя, хорошо зажившая, давно зарубцевавшаяся культя. Такие я видел у Кикуми. Неужели эти сволочи осмелились ставить на ней опыты? Мир рывком становится багровым, и я чувствую, что мне трудно ворочить языком и шевелить шеей. Мне сейчас нужно только одно — кровь этих ублюдков. Много крови. Син. Юки поднимает заплаканное лицо и смотрит на меня. Боже мой, я снова вижу тебя. Какое это чудо. И Сакура жива. Господи, спасибо. Я... Она прижимает к себе открывшую глаза Сакуру и плачет. «Спасибо тебе», — говорит она, покрывая лицо Сакуры поцелуями. «Ты все-таки смогла, Син, она же была в ужасном состоянии, этот чертов коновал ни черта не оживил ее, а просто откатил время и все эти раны, у нас была только один шанс, прыгнуть к тебе, и один раз она уже промахнулась, какая же ты умничка, Сакура». Сакура недоуменно смотрит на плачущую Юки и пожимает плечами, обращает свой взгляд на меня и протягивает руку. Я лихорадочно шарюсь в карманах, но у меня ничего нет, и тут чья-то теплая и узкая ладошка вкладывает мне в руку шоколадный батончик с орехами. «Спасибо, Джин», думаю я и кладу батончик в руку Сакуры. Та кивает и с легким хлопком растворяется в воздухе. Остается только Юки, которая сидит на земле и смотрит вокруг таким взглядом, словно ее не было с нами несколько лет. «Что случилось? Что у тебя с рукой?» Повторяю я вопрос, но Юки мотает головой. «Со мной все в порядке», — говорит она. «Так в порядке, как не было уже давно. Наконец-то я дома. Судя по твоему виду, здесь прошло не так уж и много времени. Что с Акирой, Нейсон и остальными? Они». И в нескольких предложениях я объясняю ей ситуацию. «Значит, прошло всего несколько часов», — говорит она задумчиво. «Ты прав. Нам нужно штурмовать базу, и ты хотел сейчас связаться с культистами? Да, может, у нас получится привлечь их на нашу сторону. Пошли», — кивает Юки, вставая на ноги и ловко убирая культю левой руки в складки ткани. «Говорить буду я. Камера установлена в номере мотеля. Джин воспроизвела здесь ту самую пещеру, или вернее, убежище, лабораторию древнего бога. У нее фотографическая память на детали, она там была, потому все аутентично. Я словно туда вернулся. На большом экране, лица людей в режиме конференции, много маленьких квадратиков. На нескольких больших экранах, Джин и Чипу по просьбе Саши стаскали сюда телевизоры из остальных номеров мотеля. Сейчас все главы отделений бывшего культа древнего бога, где бы они ни было, от Токио и Нью-Йорка до Рио-де-Жанейро и Пекина, видят Юки. Она стоит прямо, с какой-то непередаваемой, вновь обретенной уверенностью. Даже у меня не хватило сил противоречить ей, когда она сказала, что она будет говорить. Как-то в этот момент вдруг вспомнилось, что она – снежная королева. И если раньше это было просто благодаря ее надменному виду и холодной манере общения, то сейчас она словно действительно стала королевой. «Меня зовут Юки». Начала она свою речь без всякой подготовки. «И я соратница той, кого вы зовете богоубийцей. Я знаю, что вы чувствуете. Вы прожили свою жизнь, готовясь к своей великой миссии. Вы пожертвовали своими карьерами, своими семьями, обычной жизнью, всем. Вы те, кто знал истину. Годами, десятилетиями, а до вас и столетиями существовали те, кто знал истину. О том, что человечество на самом деле имеет цель. Что мы не просто огрызок эволюции, случайно получившийся плод любви макаки и шимпанзе. Что у человечества есть миссия, есть предназначение, есть что-то, ради чего все это и было затеяно. И я понимаю, что вы почувствовали, когда Читоси нажала на курок и голова древнего бога, инженера человеческих душ, разлетелась на куски, как гнилая тыква. Вы засомневались, вы подумали, что все это было зря, вы разуверились.